Татьяна опрокинула свою чашку, утерлась по-мужски, а Ромол достала новую бутылку. — Постой, Ирка, я же не на разборке приехала. — Дело обсудить. Мне ситуация не нравится. Это долбаная гроза. Примчались какие-то пацаны. Скоро двое суток, а поспел его найти не могут. И Зарем куда-то исчез. 15 часов не входит на связь. Что творится? — Плохо дело, Ромол, надо искать мужика. Ирина глотнула из чашки и неожиданно злилась. — Сама хотела, потому я обстановку у тебя запросила. — Если мы вдвоем... — Тань, давай нафиг этот бермудский треугольник ликвидируем. В печенках сидит. 3 года жизни отнял. Только оружие у меня один пистолет. — Оружие-то есть, какое хочешь, — поддержала Татьяна. — Так вези сюда и пойдем. Ну, честное слово, выть хочется. Какие-то пришельцы тут рыскают. Авиатехника пропадает, люди. Да ну их... В ПИМ, дырявый. Поехали, а? Мы этот треугольник в блин раскатаем, мы его на уши поставим. Группа быстрого реагирования прибыла в Бермудский треугольник под видом диких туристов-лодочников. Привезли с собой надувные и сборные байдарки, палатки, спальные мешки и встали лагерем на берегу Один-Озера, недалеко от метеостанции. Изображали сытых, самодовольных, молодых людей с явным криминальным уклоном, вроде бы приехали слегка оторваться на природе с молодыми тёлками, отдохнуть от казино ночных клубов. Пахан Заремба имел запоминающуюся внешность, поэтому сильно не светился, и на встречу с Римом послал оперативника. Через 2 часа тот доложил обстановку и подробности исчезновения Поспелого, а также что пленный дракон обнаружен в машине мертвым. По всей вероятности, резидент переоделся в его камуфляж и ушел в сопки. Заремба приказал немедленно доставить труп в Петрозаводск и там тщательно исследовать, установить причину смерти. Агент Рим уверял, что, исполняя распоряжение Поспелого, доставила пленного топера в машину в бессознательном состоянии, заперла его в Ниве. Разумеется, она не подозревала, что уродливые зеленые рожи, не что иное, как маска из очень качественной тонкой резины. Дракон был живым, когда она уезжала, дышал нормально, и состояние его не вызывало никаких опасений. А бессознательное состояние могло быть от легкого сотрясения мозга. До контрольного срока 9 часов утра Поспелов не появился на метеостанции, чтобы забрать динамик и магнитофон. И, естественно, Рим дала сигнал тревоги на ферму. Действия были правильными и вполне укладывались в логику поведения профессионалов. Сработали разведчики хорошо, но, кажется, все время находились под наблюдением, которого не заметили. Заремба сразу же не поверил, что пленный умер сам. Даже поверхностный осмотр его медикам, имеющимся в группе, дал заключение, что смерть наступила от сильно действующего яда, скорее всего, впрыснутого в рот. Топер не сделал этого сам, его руки были связаны. Значит, в промежуток между тем, как Рим уехала на метеостанцию и появлением Поспелого, у машины побывал кто-то третий. И если это так, если метеостанция находится под пристальным наблюдением, то этот турпоход группы быстрого реагирования давно расшифрован. Становилось... понятным, что работу в Бермудском треугольнике одной команде быстрого реагирования не потянуть, что нужно немедленно привлекать сюда службу контрразведки. А стоит лишь впустить сюда, как она быстренько приберет к рукам весь объект вместе с агентурной сетью. Конечно, развязаться с Карелией было бы неплохо, свалить эту головную боль. Однако жаль трудов, вложенных хороших идей, которые, естественно, будут присвоены контрразведкой. А главное, людей. Назад уж не получишь никогда, даже если благополучно завершится операция. И что совсем уж неприятно, придется поднять перед вышестоящим начальством руки и сказать «не тяну» и пойти на пенсию, подарив все чужому дяде. Заремба выслал 3 поисковых пары вглубь Бермудского треугольника и 4-ю после того, как получил сообщение с фермы о том, что агент Витязь наблюдал передвижение дракона вдоль восточного склона долины смерти. И как бывало в прошлые времена, едва Заремба появился в треугольнике, как заканчивалась всякая чертовщина. Была великолепная радиопроходимость, никто не нарушал воздушного пространства, и ни один опер не сталкивался ни с каким необъяснимым явлением. Хоть месяц сиди, ничего не произойдет.